Такая вот аудиобродилка почище некоторых онлайн-квестов. Я хотя бы не заснула. В середине очередной батальной сцены, грозившей перерасти в групповуху, на стол аккурат между нами свалился избитый окровавленный юноша, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. Тут же сверху упал Шики. «Простите, господин», — невозмутимо сказал он и легко перекатился на пол. Наложница испуганно пискнула, а я подняла взгляд на потолочные балки. «Пожалуй, удобные, да». «Господин, работа выполнена», — доложил Шики. «Это что, все?» — я посмотрела на пленника. «Живые, да, господин. Есть еще двое сумасшедших. Привести? «Не надо». Плохо у ребят, видать, шла расшифровка моих записей. Шики кивнул, и я моргнуть не успела, исчез. Только бамбуковая занавеска стукнула о раму окна. Наступила тишина. Лишь пленник часто и затрудненно дышал. Я посмотрела на наложницу. Все, сказка закончена. Девушка покорно встала и с очень-очень жалобным видом, прижимая рукава к глазам, словно смахивая слезы, скрылась за дверью. «Рен, проследи, чтобы нас не подслушивали», — приказала я, уверенная, что, несмотря на все предосторожности, новость о том, что принц украл у императора пленника, наутро разнесется по всей столице. Служанка поклонилась и шагнула к двери. Непродолжительные звуки возни, и все стихло. Но Рен не вернулась. Я не стала ее ждать. Вытащила маленький кинжал, спрятанный за поясом, и осторожно перерезала веревки пленника. Острый кинжал. Я его хорошо вчера наточила. Думаю, шепчущий тоже оценил. По крайней мере, он замер и как будто стал медленнее дышать. Медленнее и тише. Окровавленные веревки упали на пол. Я убрала кинжал, налила в чашу вина и поднесла шепчущему. Он затаил дыхание. «Пей!» В тишине комнаты мой голос прозвучал чересчур громко и требовательно. «Ну же, это просто вино!» Пришлось сунуть чашу ему в рот, чтобы юноша все-таки отмер и правда выпил, а потом под моим внимательным взглядом сполз с обломков стола и растянулся на полу ниц. Я налила еще вина. «Ты знаешь, кто я?» «Этот человек знает», — после паузы выдохнул шепчущий. Голос у него был хриплый, еле слышный. «Ваше высочество». Мне было жаль его до слез. Окровавленный, избитый, униженный лежит у моих ног. Но принц не имел права на жалость. «Правильно, поднимись». Помедлив, шепчущий сел на пятки и по-прежнему смотрел в пол. Я снова протянула ему чашу. «Пей еще». Юноша повиновался и вдруг закашлялся. Я заметила кровь у него на губах и не выдержала. «Рен, лекаря!» «Не надо, господин», — зашептал колдун. «Не надо, пожалуйста». «Надо. Лекарь будет молчать, не беспокойся. Он не мой». Нет, я еще не дошла до такой степени отчаяния, чтобы отрезать язык врачу. Я просто приказала Рен найти немого. Его привезли откуда-то из провинции, и пока что справлялся он отлично. Для местных, конечно. Дворцовым лекарям я не доверяла. Пока лекаря вели, я села на пол рядом с шепчущим и поинтересовалась. «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Он молчал и пытался пару раз на меня посмотреть, пока, наконец, не ответил. «Нет, ваше высочество». «Отец приказал вам расшифровать мои записи. У вас не получилось?» Колдун вздрогнул и снова склонился ниц. «Да или нет?» «Нет, господин». «Замечательно». Я не смогла сдержать вздох облегчения, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Государь убил бы тебя, но мне нужен верный шепчущий. Как тебя зовут?» Он снова помедлил с ответом, словно решил, что ослышался. «Мичи, господин». «Только имя, без рода. Любопытно». «Мичи», — повторила я, запоминая. «Ты будешь мне верен?» «Да, господин». Он задрожал, по-моему, заплакал. Я потянулась было погладить его по плечу, успокоить, и отдернула руку, сказав только: «Я буду хорошим хозяином, Мичи, лучше, чем мой отец, если ты будешь мне верен». И, помолчав, добавила: «Сейчас придет лекарь и осмотрит тебя. Еще тебе отведут комнату в моем гареме, здесь безопасно, тут тебя не будут искать. Ты отдохнешь, а завтра в это же время мы снова побеседуем». Шепчущий все-таки рискнул поднять голову и разбитыми губами несчастно спросил: «Что господин прикажет мне сделать? Сначала узнать, кто поставил мне защиту от магии». Я усмехнулась, поймав его изумленный взгляд. «Потом видно будет. Не бойся, расшифровывать мои записки тебе больше не придется. Все, отдыхай». Оставалось только распорядиться, чтобы колдуна устроили с комфортом, и строго-настрого приказать Рен, чтобы объяснила наложницам и слугам: «Мичи неприкасаем». Заснуть этой ночью я так и не смогла. Одна из наложниц играет мне на флейте, пока я это пишу. Музыка очень красивая, могут же, когда хотят. Я слушаю, и мне видится задыхающийся на берегу реки Ли. Он снова зовет меня. «Госпожа». Нужно было его выслушать. Кто еще мог поставить мне защиту? Уж точно не император. Но для чего? Я боюсь оставаться одна. Даже зная, что рядом неизменно предупредительная Рен и другие слуги, я все равно боюсь. Рен не спит со мной, это позволено только наложницам, но и даже красавицу с флейтой в роскошных зеленых одеждах я боюсь. Кинжал лежит у меня на коленях. Наверное, я снова заставлю ее полночи рассказывать мне сказки или играть со мной в го, чтобы отвлечься. Снова бессонница. Господи, как же мне страшно. Принцесса на Монаки. Свиток 14. Седьмой день шестой луны. Суток не прошло с тех пор, как в лунной роще появились мои объявления, а я уже получила ответ. Нежить в этом мире боятся. У нас дома тоже есть сказки про леших, водяных, бабу-ягу. Иногда эти персонажи помогают Ивану-царевичу, если он достоин. Наверное, потому что я выросла на этих сказках и, естественно, считала, что достойна, я была уверена, мне ничего не грозит. Я сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться, и мне помогут. А как иначе? Я не учла, что нежить — это не люди, поэтому мыслят и рассуждают они иначе. И от того, что они захотят, у меня волосы дыбом встанут. Нежить в этом мире не помогает людям. Люди им тоже. И то, что я однажды спасла Кицуне, было поступком из ряда вон, как и ответная помощь от Кицуне мне. Нежить здесь ненавидит людей или, в лучшем случае, презирает. Рен еще после Кицуне рассказала мне, как именно нежить людей ненавидит. Какие там злые шутки! Если от встречи с потусторонним удастся уйти живым, это счастье. А если еще и здоровым, то вообще небывалая удача. Большая часть персонажей местного фольклора — именно нежить, не живые и не мертвые. Они вернулись с того света, точнее, если верить местной религии, не смогли переродиться. Кого-то держит незаконченное дело, кого-то — страшное преступление, кто-то умер так плохо, что просто не может уйти, не отомстив. После смерти они превращаются в чудовищ, они, и движет ими лишь одно желание — убивать. Если перед этим с жертвой удастся поиграть, хорошо. Но потом обреченный, когда-то обидевший чудовище, умрет, и смерть его будет мучительной. Например, открывает наивная девушка дверь на стук, и чудовище сдирает с нее кожу, само становится этой девушкой, а потом пирует на костях ее родственников, не распознавших подмену. Я спросила у Рен, неужели Кицуне тоже плохо умерли или грешили? Служанка улыбнулась и сказала, что нет, Кицуне — существа иного порядка. Они духи этой земли, только никто не станет делать Кицуне подношения. Может, поэтому они такие злые? Я вспомнила золотоволосого мальчика в лунной роще и его серьезные, совсем не детские глаза. А Кирин, он кто? Такой же, как Кицуне? Рен ответила, что да, и Кирин, и Тануки, и речной дракон, и Анама Дзу, и многие-многие другие — все они духи. Они никогда не были людьми, именно поэтому ничего хорошего от них ждать не стоит. Кто поймет существо с образом мышления, отличным от человеческого? Тогда я выслушала служанку, согласилась, но близко к сердцу не приняла. И сейчас, когда мне понадобилась помощь, а козырей на руках было раз-два и обчелся, я вспомнила о потустороннем мире. У меня преимущество. Я-то мыслю иначе. Я не местная, и всех этих «они» не боюсь. Я из другого мира и тоже, наверное, мертва. Я почти как они. Как-нибудь договоримся. Рен считала, что принц с катушек съехал и вот-вот расшибет голову об уголок тофу, как здесь говорят про нелепую смерть. Но сказать это напрямую она, конечно, не могла. Да и я бы не послушала. Зря, наверное. В доме снежных лилий сегодня было непривычно пусто. Зато вокруг народ толпился, ну, просто как сельди в бочке. А в воздухе витал страх. Люди перешептывались, не решаясь даже голос повысить. Кто-то рыдал, несколько куртизанок лежали в обмороке, и им никто не помогал. Все смотрели на закрытые ворота дома так, словно внутри поселился сам дьявол. «Ичи-кун!» — ахнула хозяйка, когда я шагнула к воротам. «Не надо! Там Юрей!» Нежити в этом мире много, очень много, и я даже не пыталась запомнить ее всю. Гиблое дело. Так что я ничего не поняла, зато поняла Рен. Она прижала широкие алые рукава ко рту и тихонечко заскулила от страха, как щенок. Я удивленно покосилась на нее. «Это моя-то храбрая Рен, которая и стражникам императора, если надо, даст жару. А тут, подумаешь, какие-то Юрей. Вот если бы засада плащей, тогда да». Я даже обрадовалась. Выходит, на мое объявление откликнулись. Что ж, устроим духом интервью. «Господин!» — воскликнула служанка, когда я стала протискиваться сквозь толпу. Между прочим, это она со слугами должна была расчищать мне дорогу. «Господин, куда вы? Там же... Хозяйка лилии упала мне в ноги, вцепилась в край одежд и заплакала. В унисон зарыдали и ее куртизанки. Что ж, в их сказках нежить ест людей. Конечно, они боятся. Но я-то как Иван-царевич, и мне очень нужна помощь. «Ха! И не таких уламывала», — подумала я, глядя на этот великий плач. Впрочем, каких уламывала, я не помнила, но в себе не сомневалась. Я наклонилась и, как могла ободряюще, сказала: «Я заплачу вам за день простоя, госпожа. Простите меня». Всхлипывая, женщина упала ниц, а Рен простонала: «Господин, господин, молю, не надо!» Я сделала вид, что не слышу. За моей спиной воцарилась абсолютная тишина. Стоило толкнуть створку ворот. Я перешагнула порог, а ворота тут же со скрипом закрылись. Впервые меня кольнуло беспокойство, и, не сдержавшись, я нервно оглянулась. За спиной никого не было. Никто не появился, и когда я шла по дорожке среди ирисов, всех оттенков сиреневого и розового. Обычно здесь пахло сладкими духами, а еще свежестью от искусственного пруда. Сейчас запах тоже был, но совсем неприятный, а удушливый, страшный. На самом деле так пахнет саван, но это я позже узнала. Лишь когда я толкнула дверь павильона глициний, знаменитого на всю столицу своей узорчатой крышей, то впервые увидела Юрей. Она не была похожа на привидения, о которых пишут в наших детских страшилках. Не была прозрачной, не висела в воздухе. Наоборот, ее босые ноги крепко стояли на полу, и я видела, что кожа у нее серая и сморщенная, словно дешевая бумага. На ней был саван, Грязно-белый, наверное, тоже дешевый, но чистый, ни капли крови. Юрой стояла, сутулившись. Руки с нечеловечески длинными ногтями она держала впереди, и я хорошо могла их рассмотреть. А вот лицо сплошной завесой скрывали длинные черные, как будто влажные волосы. И хоть я этого лица не видела, понятно было и так. Вряд ли из-за волос на меня смотрит писаная красавица. Сердце принца немедленно пронзила боль. Я открыла рот и не смогла произнести ни слова, лишь невнятный хрип. На секунду меня накрыла паника. Но Юрий стояла, не шевелясь, а я заставила взять себя в руки и принялась мысленно считать до 10, чтобы успокоиться. Призрак как будто ждал. 7 дней? Вырвалось у меня вместе с идиотским смешком. Это все нервы. Тяжело ступая, словно не худенькая женщина, а борец сумо, Юрий подошла ко мне почти вплотную. Пахла она сырой землей, гнилью и травами, которые здесь жгут над покойником. Моментально засвербила в носу. Потом, точно как в звонке, призрак поднял голову и паучьими пальцами откинул волосы, открывая лицо. Я отшатнулась. На меня смотрели глаза, горящие такой ненавистью, что первым моим порывом было: «Да ну все к черту, отпустите меня в Гималаи!» Не знаю, какой предстала Баба-Яга для Ивана-Царевича, наверное, тоже не красавица. Но Юрий смотрела так, словно еще секунда, и она порвет меня, как тузик грелку. Я моментально поняла испуганную толпу за стенами борделя. Нет, правда, как-нибудь сама разберусь. Юрий, не опуская взгляда, сделала последний разделяющий нас шаг. И я на нее чихнула. Возможно, у принца аллергия на те травы, я не знаю, но нос чесался адски. «Извините». Голос меня не слушался, получился хрип. «Я не нарочно, наверное, простудился вчера. Вы, Юрой?» Нежить молчала. Я сжала руку в кулак, расцарапав кожу ногтями до крови, чтобы успокоиться. Ладно, это же привидение, а не пиранья. От запаха крови не взбесится, наверное. Хотя взгляд и так был бешеный, и я изо всех сил старалась не поддаться панике. Сейчас она как кинется. Думаю, таких сложных переговоров у меня еще не было. «А вы можете говорить, госпожа?» Кое-как справившись с голосом, уточнила я. Нужно же было с чего-то начинать. Юрий молчала, но хотя бы не делала попытки меня порвать. Наверное, это хороший знак. «Что ж, если вы не возражаете, я предлагаю пройти на солнечную веранду. Там беседовать удобнее, чем... здесь. Там стол и угощения». Я смешалась, понимая, что эта мадам вряд ли кушает шарики из рисового теста, политые рыбным соусом. Юрий протянула ко мне серую руку. С огромным трудом я устояла на месте и не бросилась бежать. Меня колотила дрожь. Сердце надрывалось, грудь казалась такой раздутой, словно вот-вот лопнет, будто я пробежала без остановки 10 км. Но Юра уронила руку, не коснувшись меня. И голосом, в котором слышался шелест сухих листьев на кладбищенском дереве, прошипела: «Ты тоже мертва». Меня словно ледяной водой облили. «Возможно, госпожа». Слова дались с большим трудом. «Меня выслушают? Мы будем говорить?» Не закрывая своих жутких глаз, Юрий посторонилась. «Иди», — думала я. «Иди же, ну, ты должна. Даже если она решит тебя растерзать, что с того? Разве это не быстрее пыточных императора, куда ты рано или поздно попадешь, если продолжишь бездействовать?» Мои шаги тоже были тяжелыми. Усилием воли я заставляла себя держать спину прямо и дышать ровно. Было очень холодно и до ужаса неуютно оставлять за спиной это. Но я шла и даже ни разу не наткнулась на мебель или перила. Пожалуй, 1-0 в мою пользу. Солнечная веранда раскинулась вокруг идеально круглого пруда, в котором раньше резвились карпы, а сейчас было скучно и как будто пусто. Надеюсь, эти Юрой карпов не съели, а то жалко рыбок. Солнце раньше отражалось от воды так, что слепило глаза, и гости веранды прятались за зарослями винограда. Но сейчас он давал слишком густую тень, а солнце светило тускло, хотя ни облачка на небе не было. Ноги подкосились, и я буквально упала на подушки у самого пруда. О том, чтобы перекусить, не стоило и думать. Живот сводило от одной мысли о еде, а щедрые яства лилий казались гнилыми и мерзкими. Даже чай испортился и замерз. Тем временем вокруг собралось так много этих Юрой, что я с большим трудом заставила себя не унестись стремглав к воротам. Если зашла так далеко, глупо будет все бросить. Но как же мне было страшно, ведь они так явно меня ненавидели. Я боялась, что слова застрянут в горле, когда начну говорить. Однако получилось хоть и не громко, но вполне твердо. Что я могу для вас сделать? Думаю, кинься они на меня все разом, это была бы очень быстрая и, возможно, даже легкая смерть. Я гнала от себя эти мысли и терпеливо ждала. Зуб на зуб не попадал, уж не знаю, от холода или от ужаса. «Ты откроешь проход», — наконец хором сказали Юрой. Я еле справилась с искушением закрыть уши и не слышать эти тоскливые голоса. «Объясните, что это значит, и я все сделаю». Оказалось, Юры не могут появиться, где им вздумается. И это хорошо. Если бы эти красавицы свободно расхаживали по улицам, я бы серьезно задумалась, стоит ли в таком мире жить. Все, чего хотят Юрой, — мести обидчикам. Кто-то издевался над ними при жизни, кто-то довел их до самоубийства или даже сам убил. И Юрой хотят поквитаться. Так хотят, что возвращаются с того света. Но вот беда. Их обидчики не глупцы и что-то подобное подозревают, поэтому окружают себя и дом защитой. Зовут монаха, находят колдуна, носят талисманы. Все здесь так делают, даже бедняки. Юрий по-прежнему может прийти к ним и наказать, но только после того, как кто-то из живых принесет в дом обидчика горсть земли с ее могилы, часть савана, кость, волосы, прах, если похоронили несчастную по всем правилам. Что-то в этом роде. Передо мной стояло с полсотни Юрий, и все дружно шипели мне, где находятся их могилы. Настойчиво шипели, тоскливо и отчаянно, а взглядом добавляли, что если не запомню, и если не сделаю, я тоже их обижу. И тогда они меня найдут и отомстят. Трясясь от страха пополам с холодом, я была вынуждена перебить этот потусторонний балаган. «Подождите, я найду бумагу и ручку, то есть чернила и кисти». Юры зашипели, но согласились. Под конвоем одной из них я сбегала в кабинет хозяйки, а потом провела еще добрых 2 часа, записывая за каждой пароли и явки сначала смерти, а потом место упокоения. От их истории сердце замирало, а от неживого холода пальцы стыли и роняли кисть. Были, однако, и плюсы. Точнее, один жирный плюс. Чуть ли не все Юры явились по душе наместников и других крупных чиновников. Министров, советников, 2 полководцев. В общем, тех, с кем я и так собиралась общаться, и кто бы мне наверняка отказал. «Я помогу», — пообещала я, закончив. Наши с мертвячками цели совпадали. Мне нужно было запугать всех этих мерзавцев, а кто лучше Юры с этим справится? Правда, в процессе они наместников убьют. Но кто-то же придет им на смену. Сыновья, например. И для этого мне нужно было, чтобы пошли слухи. Поэтому, собравшись силами, я продолжила. «Но только если вы не забудете упомянуть меня, когда будете мстить. Скажете, что я заключил с вами договор, дал вам пройти, и тогда я все устрою». Мои 2 часа в теперь уже проклятом борделе наверняка кое-кого заставят крепко задуматься, на что еще готов отчаянный принц ради трона. А если уж потом наместники массово вымрут, ох и взбесится наш император. И Юрой согласились. До живых им дела не было, но что такое клятвы, они понимали. Нежить здесь очень законопослушная. Законы у нее, правда, свои, но... уважаю. Я пообещала в течение недели все устроить. Стоило мне убрать записки в рукав и поклониться, отмечая конец беседы, как налетел страшный ветер. Меня обдало брызгами с пруда или холодным дождем, не знаю. Но когда я подняла взгляд, Юры уже не было, а сад оживал словно ото сна. Снова ярко засветило солнце, разноголосо затрещали птицы, а у меня будто камень с души упал. «Черт возьми!» — прошептала я и взялась за чайничек. Чай в нем уже растаял, и хоть оставался холодным, но был уже не ледяным. Сделав два глотка, я поставила чашку на стол и собралась уходить, когда вдруг увидела то, что за разговором с Юрой не заметила раньше. В тени у стены, наполовину скрывшись в зарослях винограда, застыл наемный убийца — Шики. Он был в зеленых одеждах слуги снежной лилии, крепко-крепко жмурился и дышал так, словно ему снился жуткий кошмар. Я посмотрела на него немного, а потом наполнила остывшим чаем вторую чашку и позвала. «Шики, идите сюда, выпьем». Эх, жаль, вина не было, я бы сейчас не отказалась. Юноша отмер не сразу, а когда все-таки открыл глаза, то смотрел вокруг дико, словно был не в себе. «Выпейте», — снова предложила я. «Полегчает». Шики глянул на меня странно, примерно как на Юрой, но все-таки взял себя в руки. «Вы не должны были меня увидеть, ваше высочество», — сказал он, подойдя. «Конечно. Ваш глава приказал следить за мной», — кивнула я. «Да, господин». Юноша даже медлить не стал с ответом. «Странно было бы, не перестрахуйся, паук, таким образом». Я подлила Шики еще чаю и придвинула фрукты. Они все еще были покрыты тонкой корочкой льда, но оттаивали довольно быстро. «Храбрый вы человек, Шики, и преданный. Никто больше не рискнул сюда сунуться». «Храбрый?» — выдохнул Шики, посмотрев на меня, а потом поднял и показал трясущиеся руки. Я показала свои. Они тряслись чуть меньше, но чашку с чаем я все равно держала очень и очень аккуратно, потому что та так и норовила выскользнуть. Мы молча пили чай, пока он не закончился. Не знаю, мне одной после общения с Юрой он казался напитком богов. И так сладко пахли цветы в саду, а солнечные блики скакали по водной глади так весело. Хорошо все-таки жить. Просто жить, и все. «Как вы решились на это, господин?» — нарушил тишину Шики. «Как вы смогли?» «Вы» — он выделил. «Но еще бы. Принц же неудачник, слабак и тряпка. Его внезапная храбрость должна удивлять». Я пожала плечами. «Хочу жить. Я очень хочу жить». «А как вы решились пойти за мной, Шики? Вы же шепчущий. Я слышал, вы для нежити знатный деликатес». Он криво улыбнулся и отвернулся, посмотрев на залитый солнцем сад. «Меня бы не тронули, господин. Среди них была моя мать», — грустно произнес он. Я все-таки выронила чашку и выругалась. Шики усмехнулся, а я заставила себя посмотреть на него прямо. Этой минутой откровенности стоило воспользоваться. «Чем глава подкупил вас, Шики? Почему наемники так ему преданы?» Отвечать он не стал, только закатал рукав куртки и показал мне левую руку. У его локтя тоже сидел вытатуированный паук, как и у всех в их клане, но сейчас татуировка слабо светилась. «Это можно снять?» — поинтересовалась я, изучив паука. Клянусь, он мне подмигнул дважды. «Мы не смеем даже помыслить об этом, господин», — спокойно отозвался наемник. «Обалдеть у вас условия работы», — вырвалось у меня. «Благодарю за откровенность». «Я ничего вам не сказал, господин». «Ну, конечно», — вздохнула я, а про себя подумала, глядя на него. «Ты будешь моим». «Что ж, может, и не так уж мне нужен этот глава пауков. А вот они сами... Да, нужны. Очень. Шики поклонился, встал и сказал: «Скоро вашему высочеству пришлют новых телохранителей. Я рад. Им повезет, господин заботится о своих слугах», — зачем-то добавил Шики, кивнув. Я вспомнила первых телохранителей и покачала головой. «Нет, если бы заботился, мне бы не потребовались новые». Впервые за нашу беседу, да и вообще за все время, сколько я его видела, Шики улыбнулся. Улыбка была скупой, но согрела меня куда лучше холодного чая. «Передайте главе, что очень скоро наместники будут в моей власти», — попросила я, когда мы покидали солнечную веранду. Шики отчего-то не исчез, как обычно, а шел следом. «Да, господин», — он серьезно кивнул и вдруг добавил: «Спасибо». Поклонился и только тогда скрылся в тени. Я не поняла, за что он меня благодарил. Остаток дня был наполнен переговорами другого рода, включая драгоценную королеву Лянь. Под видом материнской любви она загнала меня в восточный дворец, где традиционно размещали гостей. Там мы пили чай, мать морщилась отсутствию моих манер и ненавязчиво представляла то одну невесту, то другую. Я же раздумывала о беседах с наместниками. Мне повезло, что все они были в сборе благодаря смотринам. Прекрасное время для переворота, наверняка император это осознает. По городу уже поползли слухи, что принц в очередной раз спятил. В очередной, да. Возможно, это уже не совсем принц, а они, влезши в его шкуру. Наверное, в скорости меня ждет новая проверка. Любопытно даже, чего ждать на этот раз. Наместникам было плевать, принц я или чудовище. Они тоже поили меня чаем, а в некоторых случаях вином. Улыбались, предлагали полюбоваться видом на искусственный пруд или озеро, а потом говорили, что понимают, куда ветер дует, и если он несет с собой бурю, то они лучше укроются от нее и переждут, пока гроза ломает молодые деревья. Учитывая любовь местных к метафорам, намек мог быть и тоньше. Но принц же в глазах чиновников тупица, вдруг не сообразит. Другими словами, они решили, что ничего не будут делать, пока отец меня не казнит. И помощи я, естественно, не дождусь. Паре тройки из них я намекнула, что в случае успеха могу выбрать жену из их клана. Они задумались и ответ пока не дали. Возможно, доложат императору. Ничего другого от этих переговоров я и не ждала. Император силен, а принц мало того, что слюнтяй, так еще и пришлый, и злянь. Без покровительства матери он ничто. Как могло быть иначе? Но как же противно было пить с ними чай и помнить рассказы Юрой. Местные призраки, конечно, жуть жуткая, но сидевшие передо мной люди были мерзавцами иного рода и куда страшнее, на мой взгляд. «Они умрут», — думала я, оставляя в их домах щепотку земли с могилы или прах. Спасибо исполнительной Рен, которая пришла в ужас от такого приказа. Сегодня ночью в их дома придет ненависть. Я знала, что эти мерзавцы, во-первых, виновны, а во-вторых, продадут меня с потрохами. Но мне было неправильно участвовать в их убийстве. Однако я не могла придумать, как еще добиться желаемого. Я вспомнила сейчас, как уже убила двух человек, причем своими руками. Помните моих тюремщиков у плащей? Я не чувствовала тогда ничего. И сейчас не могу убедить себя, что мое сожаление и есть вина. Цель оправдывает средства, да? «Ты очень задумчив, Ичи», — сказала королева, предлагая пирожные из рисовой муки. «Что тебя гложет?» «Она единственная добра ко мне. Единственная, кого вообще волнует, о чем я думаю. И что бы я ей ответила? Мама, я хочу занять здешний трон, потому что мой папа — псих, и я его боюсь». Лгать государыне было противно, но я сказала, кивая на танцующих красавиц: «Я не знаю, кого выбрать, все они великолепны. И все одинаковые, словно близняшки. Не совсем, конечно. Лица у них разные, если смыть косметику, а еще одежды, но и только. Все остальное они делали одинаково. Улыбались, опускали взгляд, пытались обратить мое внимание, попадались то под руки. «Ах, господин, попробуйте эти сладости, я приготовила их сама». То под ноги. «Господин, ваши гетто, позвольте я помогу». Под гетто местные шлепки постоянно попадали полы моих нижних одежд. Я видела, как они хихикали за моей спиной. Они тоже знали, что стоит им выйти за меня замуж, забеременеть, а матери уехать, и я не проживу и дня. Наверняка. Они же не дуры. «Конечно. Я привезла для тебя самых красивых», — ответила мать так, словно передо мной были редкие цветы, а не девушки. А потом наклонилась и шепнула на ухо. «Приходи к полуночи в сад долгого ожидания». Я чуть не ляпнула. «Куда?» «Хорошо, матушка. И кого же мне там долго ждать?» Королева рассмеялась, прикрыв рот широким рукавом по местной моде. «Ждать буду тебя, Ичи. Познакомься с ней». «Ясно. Еще одна невеста. Черт бы их всех побрал». «Хотя бы поговори, Ичи, я не прошу многого», — с мольбой взглянула на меня королева. «Конечно, матушка, я все сделаю». Я поклонилась, как подобает любящему сыну. Вечер у меня и впрямь был не занят, не стихи же учить в самом деле, которые неуч принц умудрялся сочинять, и ведь как сочинял, диктовал слуге, тот записывал. Я все прочитала, и в паре мест даже прослезилась. Местным Пушкиным был принц. Может, я к нему несправедлива? А что писать не умел, так вдруг у него была дислексия или что-то вроде, и он просто не мог научиться. В общем, когда луна поднялась высоко, ярким светом заслонив звезды, я со свитой слуг пришла в сад долгого ожидания. Ожидание, считают местные, должно быть комфортным, особенно во дворце императора. Поэтому в саду имелось с десяток уютных беседок с подушками и ширмами, наверное, чтобы слуг прятать.